Гермиона вздохнула, кивнула. Угу. Как закончишь, сама бегом собираться. Угу. Давай, я пока проверю маршруты. Анна поднялась из-за стола, кивнула Симусу и сестре, потопала прочь из большого зала. Выйдя из помещения и прикрыв за собой дверь, она оглянулась, убедилась, что на нее никто, включая портреты, не смотрит, превратилась в орлицу, расправила крылья и поднялась в воздух. Нужно было поскорее разведать маршруты, или, по крайней мере, составить их. Насколько она знала, из дуэльного зала на втором этаже есть два пути отступления. По уму, конечно, нужно было разместиться на первом этаже, поближе к выходу, но Анна рассудила иначе. На первом этаже минимум два аврорских поста, у большого зала и у госпиталя, и патрули старост там проходят. Кроме того, на первом этаже Хогвартс разделен на две части, из одной в другую просто так не пройти, надо обходить через подземелья или через второй этаж. Анна пролетела до второго этажа, к самому дуэльному залу, села на балку, к которой крепилась люстра, окинула все вокруг орлиным зрением. Пусто. Всего один портрет в дальнем углу, но он ночью будет спать. Отлично. Теперь проверить путь через оба крыла замка. Она спрыгнула на пол, приняла человеческий облик в закоулке, который не был виден со стороны портрета. Анна медленно шла по коридору, прикидывая основной маршрут эвакуации. Никаких узких мест, никаких передвижных лестниц в основной галерее, ждать их времени не будет. Побольше прямых коридоров с выемками и нишами. В случае тревоги они выйдут из дуэльного зала на галерею второго этажа. Оттуда нужно спуститься по широкой мраморной лестнице к центральному холлу, минуя этот дурдом с передвижными лестницами. Главное, не разъединиться, не остановиться, даже если услышат шум позади. На этот случай нужен будет надежный человек в тылу, который и сам не очканит, и других, если что, погонит. Двери главного холла напротив большого зала, прямо рядом с аврорским постом. Но ничего страшного, большая группа пару постовых снесет и не заметит. Анна вышла через двери во дворик, посмотрела на вечерние сумерки. Если бежать ночью, надо будет координировать колонну. После выхода из замка им нужно будет пересечь двор и мчать на каменный мост. Это станет самым уязвимым моментом. Дальше, мимо стадиона, по старой тропе к Хаксмиду. Главное, выбежать за пределы действия антиоперационных чар, откуда вызвать автобус рыцарей пули и развести всех подальше. Затем пришлось проверять второй маршрут. Анна вернулась к дуэльному залу, побежала по второму пути, через северно-западную лестницу. С лестницы они смогут выйти в двор трансфигурации. Анна осмотрелась вокруг, представляя, как группа будет двигаться вдоль стен, оставаясь в тени. В отличие от главного двора, тут можно пробежать за целой кучей укрытий. Главное, не мешкать и не издавать лишнего шума. Оттуда, на деревянный мост, откуда узкая тропа ведет к опушке запретного леса и хижине Хагрида. Сейчас хижина пустует, Хагрида арестовали Авроры пару дней назад и ее можно использовать как временное укрытие для перегруппировки. А оттуда уже вдоль опушки, по берегу озера, до служебных ворот замка. Тоже аврорский пост, но тоже очень жиденький. Да, нормально. Конечно, был большой соблазн воспользоваться камином, который был в дуэльном зале, однако Анна отмела эту идею. Слишком много зависимостей, слишком долго, всех разом не отправишь, и слишком легко заблокировать или перенаправить, и порталов отсюда не сделать, это только Дамблдор может сделать, как и разрешить аппарацию отсюда, а он на это не пойдет, да и не все до сих пор научились это уверенно делать, в любом случае, надо заранее озаботиться проверкой пешего маршрута, а лучше, двух. К моменту, когда Анна закончила проверять оба маршрута, усиленно делая вид, что она просто прогуливается, и вернулась к дуэльному залу, было уже около половины девятого. У входа в зал стоял Симус, одетый по походному, на спине военный рюкзак, на бедре открытая кобура с пистолетом. Одно мгновение, и он возьмет на прицел кого угодно. Похоже, шутки кончились. Финниган облокотился спиной на стену и медленно смолил макгловскую сигарету. Заметив ее, Симус кивнул, помахал рукой. «Ты же не куришь?» – удивилась Анна. «Не курю обычно», – кивнул Финниган, бычкуя сигарету о мраморную колонну и выпуская в воздух последнюю струйку дыма. «Но в такой ситуации, нервы гашу. Что там, все?» «Нет», – Финниган покачал головой. «Мы с твоей сестрой уломали всего 12 человек из 50 в замке». Фигово, она облокотилась спиной на стену, посмотрела в сторону портрета. Нарисованного там рыцаря на месте не было. «Ну да ладно, мы с тобой, не Поттер, чтобы всех спасать. Кто пришел, Тот пришел. А чего так тихо? Это здесь, Симус фыркнул. Я наложил глушащие чары, внутри натуральный балаган. Цыганский табор на выгуле. Понятно, Анна вздохнула. Как думаешь, скоро начнется? Симус покачал головой, достал еще одну сигарету, подкурил от палочки, затянулся, и только после этого медленно проговорил. Все начнется и кончится до рассвета, он выдохнул дым. Ах, да, еще. Ну, Поттера там нет. Его прямо с ужина забрал Дамблдор. Сказал, что это очень важно и срочно. Анна вздохнула, кивнула. Понятно. Либо директор потащил своего любимого карманного героя на очередные подвиги, либо у него тоже чуйка обострилась и он решил упрятать Поттера, единственного, на кого ему насрать чуть меньше, чем на всех остальных, подальше от предстоящей жопы. В любом случае, Анну это мало волновало, других проблем хватало. Хорошо, тогда пошли за мной. Будем планировать маршрут и объяснять остальным, что делать. Угу, только быстро. И надо кого-то выгнать на караул вместо меня. Сейчас решим. Пошли. Эй, Симус, подъем. Финниган вздрогнул, оторвался головой от рюкзака, который служил ему подушкой. Что случилось? Два ночи, Анна показала на часы. Наша смена. Угу, встаю. Симус осторожно поднялся, стараясь не задеть больше никого, закинул рюкзак за спину, протер глаза. Идем. Анна поманила его за собой, перешагнула через храпящего Рона, потопала к выходу, приоткрыла дверь, вышла в коридор. Лонгботтом и Террибуд добросовестно стояли на посту, правда уже оба зевали. Ну что, тихо. Угу, мрачно кивнул Лонгботтом, заходя в зал. Давайте, пацаны, топайте спать, мы с Симом до четырех стоим. Угу. Анна встала на то же место, что и когда пришла после проверки маршрутов. Симус встал напротив, посмотрел на часы. 2:03. Два часа, время пошло. Анна кивнула, облокотилась на стену, выдохнула. Заставить слушаться пусть и небольшую, но толпу подростков на пике пубертата, да еще и на самом подлом пике под названием «Я самостоятельная личность», а вы все меня не понимаете, это вам не хуй собачий. Однако у них с Симусом, вроде получилось. Конечно, нашлись обиженки, которые расстроились, что они будут не командирами, а подчиненными, но их очень быстро и жестко обломали. Ничего, пусть лучше болит сломанное чувство собственной важности, чем болят растекающиеся по полу мозги, если что-то случится. Добрых два часа Анна выкладывала тем, кто согласился присоединиться, план эвакуации, потом еще час отрабатывали условные сигналы, пока все их, наконец, не закончили. Было уже за полночь, когда, наконец, организовали ночное дежурство парами у входа. Анна заранее забронировала себе и Симусу время с двух ночи до четырех утра, собачью смену караула, когда спать хочется больше всего. С половины первого до двух дежурили Бут и Лонгботтом, а потом, с четырех до шести, должны были караулить Гермиона и Майкл Корнер. Однако Анне казалось, что им вставать придется раньше. «Тоже чувствуешь?» – поинтересовался Симус. «Угу, с нашим-то сучьим счастьем». Анна выдохнула, наложила на себя дезиллюминационное заклятие. «Все, закрыть рот и глаз не смыкать, тише мыши, легче пары над горшком». Анна выдохнула, принялась вглядываться в коридор. «Нормально, даже светлее, чем она рассчитывала, ночь выдалась погодистая, луна светит вовсю, даже через узкие окна второго этажа пробивается достаточно света, чтобы хорошо видеть коридор. Хорошо, очень хорошо, и тихо, можно услышать все, вплоть до Пивза, который, судя по еле слышным матюкам и отголоскам грохота металла, развлекается в галерее доспехов на четвертом этаже. Отлично, так и надо. Теперь главное, не спать. А для этого надо найти, чем мозг может заняться на фоне. Только не считать и фантазию не включать, отключишься моментом. Однако придумывать ничего и не пришлось. Прошло всего около получаса, когда где-то на третьем этаже, прямо над постом, что-то очень громко грохнуло. Послышался грохот камня по камню, как будто кто-то взорвал каменную статую. Загрохотали сапоги по камню. Финниган тяжело вздохнул, отделился от стены. «Я пошел строить всех. Давай». Симус мгновенно метнулся в дуэльный зал. Анна вздохнула, с шумом втянув прохладный и влажный предрассветный воздух. «Началось», — тихонько проговорила она сама себе, покрепче сжимая палочку. «Хорошо, покончим с этим». Дуэльный зал ожил, словно улей. Учеников приводили в чувство. Кто-то еще не до конца проснулся, кто-то проснулся от взрыва и пребывал в панике, но большинство уже действовали по инструкциям. Симус скомандовал строиться в колонну по два. Анна проверила, чтобы все были на своих местах. Внимание всем, идем быстро, следим за соседом спереди и сзади. Я направляющая, Симус, замыкающий. Палочки держать наготове, любой, кроме нас, враг, но не тормозим на каждого. Меня слушаться лучше, чем маму родную, всем ясно. Все, за мной бегом марш. Коридоры второго этажа тонули в серебристом свете луны. Анна шла впереди. Позади шли Симус и несколько старших учеников, зорко оглядываясь. Но долго держать тишину не удалось. У подножия мраморной лестницы раздался первый крик. Тишина разорвалась заклинаниями, которые попали в стены, вызвав снопы и искры каменной пыли. «Всем к лестнице!» – скомандовала Анна, махнув палочкой примерно в сторону источника заклинаний. В защиту тут же влетели по меньшей мере полдесятка проклятий. Симус прикрывал отход. Его шаги звучали глухо, когда он, сжимая в руке пистолет, резко обернулся на звук. Прямо из коридора, откуда они только что вышли, показались сразу трое с палочками в руках. «Стоять!» – проорал один, поднимая палочку. Однако прежде, чем он успел что-то сделать, Финниган дал несколько выстрелов. 6 или 7, кажется. Одна из фигур свалилась, еще один из преследователей покатился по полу, матерясь и воя от боли. Третий в панике отскочил в нишу, на ходу выкрикивая заклинание. Зеленая вспышка прошла в дюйме от уха Симуса. Финниган нырнул за арку прохода, дал еще 2 выстрела, но, судя по всему, не попал, по крайней мере, не было криков. «Анна, бегом, бегом, все вниз, бегом». Анна направляла группу к холлу, уже замечая впереди знакомый поворот. На их пути выскочила еще одна фигура в маске пожирателя, но Анна уже была готова. Бомбарда. Пожиратель, явно не ожидавший такого, попытался защититься, но с такого расстояния времени ему бы не хватило точно. Раздался взрыв, на стены хлестнуло обломками костей, кусками плоти и особенно щедро, кровью. Останки пожирателя отбросило к дверям большого зала, у которой так уже лежали 2 тела, должно быть, Авроры, которых убили прямо на посту. Кого-то из учеников бурно затошнило, но Анна не стала давать им времени. Вторым заклинанием выбив дверь в холле, Анна принялась чуть ли не пинками выгонять остальных. Бегом, бегом, на мост. Где-то в конце колонны Симус дал еще 3 или 4 выстрела, сменил магазин, судя по лязгу. Фух-ха-ха, бабах. Анна дернулась, подняла взгляд в сторону взрыва. Облизнула мгновенно пересохшие губы. В небе над директорской башней висела темная метка. А я говорила. Анна покачала головой, поправила рюкзак, посмотрела на замерших посреди двора учеников. Что стали, блять, бегом. Упрашивать 2 раза не пришлось. Перепуганные подростки рванули к каменному мосту, подгоняемые взрывами и выстрелами позади. Анна промчалась по мосту, вылетела к площадке, окинула взглядом происходящее, посмотрела назад. В замке шел бой, и очень серьезный. В окнах были видны отсветы заклинаний, восточное крыло, где находилась башня Гриффиндора, горело. Башня директора была разнесена в пух и прах, по крайней мере, половины крыши у нее больше не было, над ней поднимался дым, перекрывая темную метку. Кто-то надрывно кричал, на стенах шли дуэли. Анна отдышалась, дождалась Симуса, осмотрела колонну. Конечно, студенты Хогвартса, избалованные сытой и мирной жизнью в школе, полной сказочных чудес, запыхались и тяжело дышали. Анна покачала головой, кончай отдыхать, за мной к стадиону, бегом, Симус, я, нахуй замыкание колонны, здесь нас уже точно не догонит, все, бегом, валим отсюда. Глава 26, эхо войны, ваша остановка, молодежь, ага, спасибо. Анна выпустила впереди себя Гермиону и Симуса, кинула новому кондуктору рыцаря небольшой полотняный мешочек, в который заранее отложила 10 галлеонов. «Ты нас не видел. О чем разговор, милая?» — фыркнул тот, пряча мешочек в карман. «У меня тут столько людей катается, всех не упомнишь». То-то, Анна вышла из автобуса и тот тут же растворился в воздухе. Анна облокотилась на фонарный столб, покачала головой. «Черт, как на американских горках». «Угу», — Гермиона выдохнула, с трудом держась на ногах. «Ой, мама, где мы?» «На окраине Лондона», — оценила Анна. «Я на удачу назвала улицу из окраин, где-то под Литл-Уингингом. Может, лучше было сразу домой?» «Ага, лучше сразу с адресом, чтобы нас, если что, точно знали, где искать». Анна осмотрелась. «Так, пошли вон туда. Кажется, вон то кафе уже работает». Гермиона сглотнула, подхватила свой рюкзак, медленно потопала следом за сестрой. Симус помогал ей идти, Гермиона уже почти у самой границы с Хагсмидом неудачно упала на каменистой тропе и подвернула ногу. Анна вздохнула. Эвакуация растянулась на дольше, чем она планировала. Сначала бежали, потом застряли на заснеженной по колено старой тропе, которая оказалась настолько узкой, что больше, чем по одному за раз, по ней было не пройти. Потом ждали, пока запыхавшиеся студенты проблюются после непривычной интенсивной физической нагрузки. Потом некоторые запаниковали и пришлось их гнать вперед чуть ли не пинками. Потом почти 10 минут безуспешно пытались вызвать рыцарь, который никак не хотел откликаться. Потом выяснилось, что водила не знает половины городов и деревушек, где жили некоторые из студентов, и пришлось ему показывать на карте. Потом, в общем, к моменту их выгрузки, на улице было уже 6 утра, хотя из помещений Хогвартса они вышли около 3. Тишина уютного кафе разрывалась лишь легким потрескиванием кофемашины и шорохом страниц газеты, которую листал одинокий посетитель в углу. Пространство наполнял сладковато-горький запах свежемолотого кофе, перемешанный с ароматом ванили. Свет, пробивающийся сквозь полуоткрытые жалюзи, падал на деревянные столы, отбрасывая мягкие тени. За стойкой, теряя терпение, стояла молодая девушка с короткими рыжими волосами, нервно постукивая ногтем по кассе. Анна первой зашла внутрь, быстро окинув взглядом помещение. За ней, прихрамывая, вошла Гермиона, опираясь на плечо Симуса. Их дорожная форма явно выбивалась из привычного облика местных жителей. Мантии Хогвартса в грязных пятнах, слегка разорванные на подоле и подутюженные, но все же измятые рубашки. «Доброе утро», – неуверенно произнесла девушка за стойкой. Ее взгляд метнулся к их одежде. «А это?» Анна подала Симусу быстрый взгляд, в котором читалось: «Выкручивайся». Симус сразу подхватил: «На фестиваль собираемся? По подземельям и драконам», — улыбнулся он, хлопнув себя по груди. «Мы играем и волшебников». «А, понятно», — официантка кивнула, хотя сомнения в ее глазах никуда не исчезли. «Ну, круто, наверное. Что будете заказывать?» Анна посмотрела на меню, висящее на стене, с почти механической сосредоточенностью. «Лонгблэк и чего-то сладкого». «Пофигу, чего, лишь бы глюкозы побольше». «Мне тоже», — кивнул Симус. «И мне», — Гермиона стянула рюкзак, присела в кресло, вытянула ногу, поморщилась от боли. «Дьявол». Наскоро рассчитавшись, Анна и Симус сели за тот же столик, что и Гермиона, тоже скинули рюкзаки. Подождали, пока девочка за стойкой, по совместительству являющаяся и бариста, и официантка, и, похоже, всем остальным персоналом кафе в одном лице, сделает им кофе и принесет по брауни 7, сухой шоколадный тортик или пироженка, дождались, пока она отвалит на свое место, и только после этого принялись шепотом переговариваться. «Думаешь, нас никто не запомнит?» – спросила Гермиона, бросив взгляд на сестру. «Запомнит», – спокойно ответила Анна. «Кондуктор рыцаря точно запомнит 1,5 десятка старшекурсников, из которых минимум 2 заклинаниями вытирали морды от крови. Поэтому мы тут и вышли, чтобы скинуть хвост, если что. И эта девка», — Анна кивнула на бариста, — «тоже запомнит, но не так, чтобы потом донести. Она, скорее всего, решит, что мы городские фрики. Главное, больше никаких следов не наплодить». Гермиона сделала глоток кофе. «Интересно, кто еще спасся?» «Не знаю, но мне похер». Анна тоже отхлебнула кофе. Напиток сильно горчил, девочка выставила слишком мелкий помол. «Главное, что мы в безопасности. И нет, Гермиона, мы не поедем назад, чтобы это выяснять. Но...» — Гермиона сглотнула. «Но так же нельзя. Спасение утопающих — дело самих утопающих, в первую очередь». Анна отделила пластиковой ложечкой и кинула в рот кусочек тортика, проглотила его почти не жуя. «Мы и так вытащили кучу народу, они нам по гроб жизни обязаны будут, если, конечно, никакой другой хуйни не натворят. Остальные пусть спасаются, как хотят. Пусть их спасают мамы, папы, бабушки, дедушки, профессора, министерство, орден цыпленка табака, да хоть кто угодно. Но...» — «Анна права», — кивнул Симус, тоже принялся быстро жевать торт. Его немного потряхивало. Впрочем, неудивительно, что он устал. Прикрывать колонну паникующих подростков в возрасте от 13 до 16, которые прежде из всей боевой подготовки имели в лучшем случае дуэльный зал с расшаркиваниями и церемониями. Естественный отбор в действии. Кто спасся, тот спасся. Остальные пусть сами о себе заботятся. Мы не спасательная служба имени Святого Патрика. Некоторое время они молчали, пили кофе и пытались что-то придумать. Первой снова нарушила молчание Гермиона. «Надо попытаться найти Гарри. Хуевая идея», — покачал головой Симус. «Если кого и будут искать сейчас, так это его. И искать его будут все, люди директора, администрация школы, пожиратели, министерские. Особенно, если мои мысли верны и пожиратели таки ухлопали директора. Искать с ним связи, гарантированная смерть. Ну, я же не совсем дура», — нахмурилась Гермиона, полезла в карман, достала оттуда галлеон. «Вот, те самые сквозные монеты этого вашего кружка самоубийц? Угу, монеты от...» — кивнула Гермиона, отворачиваясь так, чтобы оказаться спиной и к бариста, и к дядьке с газетой, и доставая палочку. «Сейчас пошлю сигнал Гарри, чтобы дал знать о себе». «Толково», — кивнула Анна. «Давай, только не говори, где мы. Потом, если что, придумаем, как встретиться. Угу». Гермиона несколько секунд колдовала над монетой, затем кивнула. «Вот так, будем надеяться, Гарри еще не потерял свой галлеон или не потратил его невзначай», — она сглотнула. «Что теперь будем делать? Для начала, переоденемся», — Анна кивнула в сторону уборной. «Плащи привлекают внимание, надо как минимум переодеться в куртки, а потом где-то осядем на некоторое время», — подхватил Симус. «Могу предложить поселиться у меня, только надо с моими поговорить. Лучше уже у нас тогда, дома никого», — Анна усмехнулась. «Никого уговаривать не придется. Хотя твоим, Симус, надо дать знать, что все хорошо. И вообще, угу», — Финниган кивнул. «Я видел там на улице телефон. Наберу, как решим, что делать. Объясню все. Поживут пока у дедушки по папиной линии. У него большой дом в Ирландии. И с безопасностью там все хорошо». «Отлично», — кивнула Анна. «Тогда дожевывай и беги договариваться, а мы пока подумаем, что дальше делать». Симус кивнул. «А вообще, что планируем? Переждем пару недель, последим за ситуацией», — Анна вздохнула. «Отдохнем, пополним припасы. Но главное, будем добывать все возможные источники информации. Газеты, журналы магического мира, последим за новостями. Если пожиратели таки завалили директора, это сильно развяжет им руки. И вообще, такое не скроешь. Ну, Симус задумался. Да, хотя бы какие-то сигналы будут. Все же, наш бородатый, фигура мировая. Угу. Хорошо», — кивнул Симус. «Тогда вот, как мы поступим», — он вздохнул. «Давай мне ваш адрес и сами отправляйтесь туда. Я вас оставлю до вечера. Надо будет предупредить своих и кое-куда смотаться. Затем я приеду и все решим более подробно. Вариант?» «Вариант», — кивнула Анна. «Хорошо. Тогда как дожуем и допьем, разделимся». Симус залпом допил свой кофе. «Я отправляюсь. Постараюсь добыть припасов, если смогу. Попутно попробую заскочить в лютный. Есть у меня там один знакомый, которого можно расспросить». Анна кивнула, незаметно наколдовала на салфетке текст с их адресом. Симус несколько раз прочитал его, запоминая, кивнул и как будто случайно окунул салфетку в остатки кофе. Наколдованный текст тут же расплылся. «Только осторожно там», — попросила Анна. «Угу», — Финниган подхватил рюкзак, потопал к уборной. «Сейчас переоденусь, и вперед, удачи, к черту». Симус вскоре ушел. Анна дождалась, пока Гермиона, наконец, дожует тортик, помогла ей подняться и, выйдя из кафе и свернув в небольшой переулок, помогла сестре аппарировать прямо к их дому, точнее, прямо внутрь ныне пустого гаража. «А маме с папой ты сказала, что наш дом могут найти», — возмущенно проворчала Гермиона, глядя, как Анна включила рубильник на подачу электричества. «Могут», — согласилась Анна, открыв дверь, проходя в дом и кидая свой рюкзак на пол. «Но почему тогда мы прячемся здесь?» «Потому, что в отсутствии родителей обороняться нам будет проще. Никаких гражданских за спиной, никаких посторонних переживаний. И вообще, ты что, наших маму с папой не знаешь? Полезли бы нас защищать, и привет. Лучше им быть подальше, им безопаснее, и нам проще, можно действовать вовсю». Гермиона недовольно покачала головой, но ничего не ответила. Она присела на край дивана, осторожно вытянув больную ногу. Анна тем временем принялась осматривать дом, открывать вентили воды, проверять канализацию и газ. Вроде, все было в порядке. Конечно, слой пыли намекал, что в доме 4 месяца никого не было, но, вроде, в остальном все было хорошо. Правда, весь двор был завален снегом, да и небольшой палисадник зарос, и цветы в доме засохли. Но на этом все неприятности заканчивались. «Вода есть?» — окликнула сестру Гермиона. «Да, есть. И даже горячая. Тогда, я в душ. Гермиона осторожно приподнялась с места. Хочу утопиться. Только банные принадлежности возьми свои, предупредила Анна, проходя на кухню. Полотенца все в пыли и шампуня почти нет. Угу. Гермиона закрылась в ванной. Вскоре Анна услышала плеск воды и едва сдерживаемые рыдания. Анна вздохнула, покачала головой. Ничего, пусть прорыдается, ей будет полезно. Сейчас полчаса прорыдает в ванной, потом, наконец, обмоется и придет в чувство, а потом уже запустит процесс с адаптацией. Анна не винила сестру за эту слабость. Все же, Гермиона никогда не была бойцом, хотя и постоянно стремилась ко всякому мелкому героизму. А Поттер с Уизли со своим шилом в жопе и рады стараться, пользуясь тем, что есть такая безотказная героиня с библиотекой в голове, обостренным чувством социальной справедливости и инстинктом самосохранения, который отключается при малейшем намеке на то, что от нее откажутся друзья, которых у нее до Хогвартса почти не было. Так-с, Анна принялась осматривать имеющиеся запасы на полках. Ну, посмотрим, что тут и как, что и как было фиговым. Точнее, почти отсутствовало. Все пригодные продукты они с сестрой доели летом перед отправлением в школу и сделали это специально, чтобы дома не завелась какая-нибудь живность. Так что теперь дома из всех запасов были две пачки соли, немного специй и около полуфунта сахара в небольшой вазочке. Не густо. Был большой соблазн прямо сейчас отправиться в магазин и закупиться поплотнее, однако Анна остановила себя. Нет, во-первых, нельзя оставлять Гермиону одну даже ненадолго. Во-вторых, надо сначала подумать и прикинуть, что лучше всего взять, в идеале, думать это вместе с Симусом и Гермионой. Потому что одна голова, хорошо, а две или три, лучше. Посчитать, подумать. Конечно, можно было бы поступить армейским методом и набрать суточных рационов военного образца или консервов, но, им-то, в отличие от военных, не придется думать по поводу веса и объема, чары расширения пространства имеются и есть опыт их накладывания. Можно и понаглеть с разносолами, но обо всем этом следовало подумать потом, сильно потом, пока же следовало озаботиться едой на более близкий срок, как минимум, на завтрак. Ладно, Анна подошла к телефону, быстро набрала по памяти номер. Поступим как типичные подростки, оставшиеся дома одни без строгих родителей. Анна подождала несколько гудков, кивнула, выслушав стандартное приветствие. Добрый день, пиццерия. Уже основательно стемнело, когда в дверь дома Грейнджеров постучали. Анна жестом велела подскочившей сестре оставаться на месте, почти бесшумно подкралась к двери, осторожно посмотрела в глазок. По счастью, небольшой светильник над дверью работал и силуэт Симуса был виден отлично. Однако Анна решила проверить. Пароль. Хагрид, специалист Шаманхуев, фыркнул Финниган. Открывай, Анна, я с подарками. Анна выдохнула, щелкнул замок, дверь распахнулась. Финниган, одетый в зимнюю военную форму без знаков различия, протиснулся в проем, скинул рюкзак на пол. Привет, родная, он чмокнул Анну в щеку. Как вы? Гермиона на панике. Покачала головой Анна. Все ждет, когда кто-то из ордена ответит. Клиника, однако. Симус выдохнул, подхватил рюкзак. Идем, мне есть что сказать. Голодный, не откажусь. Чем кормит? Пока, пицца с чаем. Завтра будем уже полноценно закупаться и готовить. Сойдет, оценил Симус. Идем, зови Гермиону, я сразу все расскажу, чтобы два раза не бегать. Только присяду где-то, а то сил нет. Симус прошел в гостиную, плюхнулся в кресло. Тяжело задышал. «Фух, все в порядке?» – спросила Гермиона. «Ну, начну с новостей», – Симус благодарно кивнул, когда Анна протянула ему коробку с половиной немного остывшей пиццы и большую чашку с чаем. «В магический мир нам пока нельзя. Там такой шухер царит, анархия, блин, мать порядка. А-а, сейчас», – Симус быстро прожевал кусок пиццы, запил чаем. «О главном, на замок напали неустановленные ныне террористы. Короче, пожиратели смерти, но их выбили люди Дамблдора и уцелевшие Авроры. О нашем скромном маневре обе стороны в курсе, оценили уже, детки, блять, конфетки. Растрепали обо всем, что было. Ждем беды», Анна покачала головой, «и в магический мир ни шагу». «Во-во», кивнул Симус, «за меня министерство уже награду объявлять собирается». «За что?» ахнула Гермиона, «мы же, ты же помогал и защищал студентов». «Ага, а по логике Пия Толстоватого, нового главы ДМП, я не защищал студентов, а хладнокровно и вероломно убил из Макгловской пламеизрыгательной трубки благопристойного и уважаемого мистера Макнира, и ранил мистера Крэбба, который, так-то, судья Визингамота. Ну и потом еще. Кстати, Симус посмотрел на Анну. Про тебя тоже уже спрашивали. Хотят на тебя списать Мальсибера, это его ты бомбардой по стене размазала. Поделом, поделом, кивнул Финниган. Но неприятно. А Дамблдор? Спросила Гермиона. Разве он не сможет всем объяснить или... Дамблдора грохнули ночью, припечатал Гермиону Симус. Снейп. Он сейчас в камере Эврората, ждет допроса. Но, похоже, отмажут. Почему? У Пиа есть удобный аргумент, пояснил Симус. У Снейпа нет никакого мотива, зато есть алиби. Половина факультета Слизерин готовы поклясться мамой, папой и ключом от сейфа, что бывший декан был с ними. Зато есть Поттер, которого несколько человек и портретов видели убегающим из директорской башни вскоре после того, как из ее окна выкинули Дамблдора. Но Гарри, да кто всерьез в это поверит? Многие. У Поттера репутация неоднозначная, ответила Анна. От него еще после истории с Дигори не все отстали, а тут, на тебе, новая история с кучей странностей. Вот-вот, а еще он исчез и начисто игнорирует попытки с собой связаться, чем еще больше нагоняет подозрений. Симус кивнул. Короче, судя по всему, пожиратели из замка выдавили. Или они сами ушли после убийства Дамблдора. Теперь вокруг замка оцепление, все свободные силы Авроров, подкрепленные частной фирмой Serpenta Security, работавшие на Макнира и его партнеров, охраняют замок, собирают улики и активно ищут Поттера и его подельников. Долбоебизм, Анна покачала головой, но вполне закономерный. Ага, Симус кивнул. Короче, я так думаю, что мы действуем по плану, сидим тут, ждем, пока все не устаканится и ждем, пока как-то даст о себе знать Поттер, а там будет видно. Согласна, кивнула Анна. Гермиона, Поттер не отвечал, нет пока, покачала головой Гермиона. И Рон тоже молчит, и Джинни с остальными из От. Скверно, Анна покачала головой. Где они могут быть? Рон и Джинни наверняка дома, в норе, задумалась Гермиона. А вот Гарри, не знаю. Тогда ждем, пока ответит. Анна повернулась к Симусу. И о каких ты там подарках говорил? А, да, сейчас. Симус раскрыл рюкзак, с ехидной улыбкой принялся доставать оттуда одну вещь за другой. Анна в удивлении открыла рот, оценивая принесенные Симусом богатства. Три десятка суточных пайков, аврорские тактические аптечки и перевязочные пакеты, легкие бронежилеты из драконьей кожи, килограммовый брикет фабричного пластита в характерной упаковке. Амулеты универсальных разовых щитов, взрывные рунные камни, камни-ловушки, обманки из магазина близнецов Уизли, почти килограммовый пакет с перуанским порошком мгновенной тьмы. Симус, ты что, склад Аврората ограбил? Не, фыркнул Симус, доставая из все того же рюкзака нейлоновые ремни и подсумки. Я к родителям заходил просто. И что? Ну, отец сразу на все благословил. Мама, конечно, поворчала, поохала, но, в целом... В общем, у отца по делам наших друзей из клуба имени Патрика кое-что дома было. Не супер много, но, скажем так, на первое время хватит. Ах, да, вот еще. На глазах удивленных Анны и Гермионы, Финниган достал из рюкзака что-то плоское и длинное, замотанное в тряпки. Симус положил имущество на стол, стянул тряпку. Анна присвистнула. Похоже, отец Симуса всерьез воевал с правительством, раз позволил сыну просто так... Без всяких проблем и компенсаций, забрать из арсенала Ира сразу два автомата АР-18, немецкий МР-40 еще времен Второй мировой и еще два пистолета, точно таких же Зауэра, какой был у самого Симуса. Гермиона была в ужасе. Симус, это же оружие. Да, оружие, спокойно кивнул тот, начиная выкладывать на стол пластиковые пакеты с патронами. Мы не на уроке защиты, Гермиона. Мы, считай, уже сейчас на войне, и фронт у нас тут на все 360 градусов. Анна покачала головой. Слушай, вот откуда у ваших это все? Симус усмехнулся, взял со стола один из автоматов, отщелкнул магазин и, вскрыв пачку с патронами, прокомментировал. Эхо войны. Примечание к части. Нет, я не буду сводить всю дальнейшую историю к огнестрельное оружие против магии. Нет, но оружие, отличное подспорье для партизан. Какими в дальнейшем будут Анна, Симус, Гермиона и прочие борцуны с темными лордами, особенно если борцуны вынуждены действовать частично не по своей воле. Глава 27. Пути расходятся. Итак, что имеем? Имеем, что завтра будут похороны Дамблдора. Симус закончил смазывать автомат и принялся собирать его обратно. Сомневаюсь, что нас будут там ждать с распростертыми объятиями, но не пойти туда нельзя. Правильно, кивнула Гермиона, осторожно отпивая чай из кружки и с опаской глядя на Симуса. «Надо почтить его память». «Ну, вообще, не за этим», — прокомментировал Симус, загоняя на место штифт, на котором держался верхний ресивер. «Мне лично на всю эту процедуру насрать. А зачем тогда?» «Затем», — пояснила вместо своего парня Анна, «что не будет лучшей возможности разведать, кто уцелел, а заодно и посмотреть, что там и как. Может, попутно как-то согласуем планы с членами Ордена Феникса, которые там точно будут». «Вот-вот», — поддержал Симус. «Кроме того, если пожиратели захотят устроить показательную акцию, похороны – идеальное место. Лишние несколько человек там не помешают в любом случае, только надо себе морды лица замаскировать как-то. У нас нет оборотного зелья», – напомнила Гермиона. «Зато до утра можно сварить старящие и покрасить волосы. Или парики найти». Анна поднялась из-за стола. «Симус прав, в своем виде идти нельзя. К нам у министерских могут быть вопросы, но и пропускать это нельзя. Тебе чем-то помочь?» – поинтересовалась Гермиона. «Симус, что там с нашим арсеналом?» «Ну такое, у нас тут, все же, не оружейная мастерская, из инструментов, ремнаборы да то, что у вашего отца было в гараже. Да и оружие, прямо скажем, не новое, надо поработать». Финниган прищелкнул пустой магазин к винтовке, потянул рукоять затвора. Послышался тихий ляск. «Если меня до вечера никто не будет отвлекать, я это все рунами и инструментами приведу в полный порядок. Вторая пара рук бы не повредила, тогда еще до ужина справимся». «Гермиона, справишься?» «Ну я не знаю». Гермиона с опаской посмотрела на лежащее перед Симусом смертоносное железо. Она не переносила вида оружия и вообще считала, что ни один хороший человек никогда к оружию притрагиваться не должен. Ну, кроме полиции, конечно, и армии. «Справиться, тут ничего сложного нет», — ответил за Гермиону Симус. «Давай, Герм, подсаживайся. Я тебе расскажу и покажу, что делать. Просто правда вторая пара рук нужна, тисков же нету». «Ну, ладно». «Чудно», — обрадовалась Анна, уже мысленно начавшая готовиться, «что сестра упрется, а я тогда занимаю кухню. Надо приготовить старящего. Меня не отвлекать, на кухню без стука и халата не заходить. Угу». Анна, на ходу накидывая себе на плечи халат, направилась к кухне. В комнате остались только Симус и Гермиона, окруженные оружейным беспорядком. Стол был усыпан запчастями, флаконами с маслом, кусками тряпок и инструментами. Финниган с первой винтовкой провозился с рассвета и до позднего завтрака. «Садись ближе», — кивнул Симус, подтаскивая второй автомат. «Ни соплохвост не укусит». Гермиона вздохнула, поправляя край толстого свитера, и все же села напротив. Ее пальцы нервно барабанили по краю стола. «Ну и что мне делать?» — спросила она, все еще стараясь не глядеть на железо. «Начнем с простого». Симус протянул ей тряпку и бутылку с маслом, одним действием отщелкивая ресивер так, что он повис на одном штифте, достал затвор с возвратным механизмом. «Вот эта часть затвора, видишь, ее надо тщательно почистить и обработать маслом здесь и здесь, только не переусердствуй». Гермиона осторожно взяла тряпку и начала протирать, как он показал. Симус тем временем занялся ударно-спусковым механизмом, протирая мелкую пыль простыми ватными палочками, которые предварительно побрызгал чистящим составом. «Ты, главное, не нервничай», — сказал он, заметив, как дрожат ее пальцы. «Это просто техника. Это как чинить детский велосипед, только тоньше. Велосипеды не убивают людей», — пробормотала Гермиона, сосредоточенно натирая деталь. «Автоматы тоже сами по себе не убивают, во всем виноваты люди», — отозвался Симус. «Просто будь спокойнее. Это инструмент, не больше». Она что-то буркнула, но не спорила. Тем временем на кухне раздавались негромкие звуки. Анна с сосредоточенным видом перебирала ингредиенты, расставляя на столе склянки с настоями и сушеными травами. Она приготовила все необходимое и начала взвешивать сухие травы, добавляя их в медный котел, который быстро закипел на газовой плите. Вскоре по комнате разлился терпкий запах, основа была готова, теперь можно было добавлять отдельные компоненты. Из гостиной донесся голос Симуса. «Вот и молодец, неплохо для первого раза. Правда, правда, правда. Еще пару раз, и сама сможешь с этим заниматься. Только я тебе рекомендую вот так, руками, а не палочкой. Тут работа тонкая, только не увлекайтесь там», — громко прокомментировала Анна, отмеряя несколько капель желчи броненосца. «Мы завтра идем не для того, чтобы воевать. Информация – наш главный трофей». «Как скажешь, командир», — весело бросил в ответ Симус, но тут же вернулся к работе, добавляя: «Ладно, Герм, теперь вот тут смажь». Анна, Гермиона и Симус прибыли к Хогвартсу почти к самому началу похорон, просто аппарировав к Хагсмиду. «Ну, с Богом», — тихо произнес Симус, поправляя пальто. Снаружи все выглядело спокойным. Хогвартс возвышался над озером, как обычно, но в воздухе чувствовалась напряженность. По улицам деревни ходили несколько авроров, патрулируя периметр. «Как пройдем мимо них?» — шепнула Гермиона. «Спокойно и уверенно», — отозвался Симус, вытягивая из кармана шляпу, которую водрузил на голову. «Они здесь просто следят за порядком». Анна бросила на него скептический взгляд, но промолчала. С планированием этого похода они провозились почти до рассвета, подбирая наименее вызывающие наряды и аксессуары, крася волосы, меняя прически и отрабатывая демонстративные странности. Например, Симус после зелья постарел разом лет на 50, стал брюнетом, надел классический костюм и пальто, обзавелся тростью и демонстративно прихрамывал на левую ногу. Гермиона, которую бесполезно было пытаться замаскировать под хоть какой-то иной образ, прибавила себе 20 годиков, собрала волосы в шишку на затылке и оделась как типичная строгая и старомодная дама из 60-х. Анна покрасила волосы в темный шоколадный цвет, укоротила их примерно наполовину и подстригла себя примерно как Симус, да еще и надела традиционное платье с полушубком поверх, ничего общего с их привычными образами. Напоминаю, вполголоса начала Анна, прежде чем они двинулись к воротам. «Мы, дальние родственники мистера Дидгари, приехали почтить память Дамблдора». Вариант выбрать именно Дидгари был выбран общим голосованием по одной простой причине – не осталось ни одного живого представителя этой семьи в Британии. Седрика убили еще во время турнира, а мистера и миссис Дидгари, совсем недавно, на них пришел некролог незадолго до нападения пожирателей на Хогвартс. Идеальный выбор, у покойников не спросишь. Угу. Они двинулись к воротам, не слишком быстро, но и не слишком медленно. Главный Аврор, высокая женщина с четко очерченными скулами, внимательно окинула их взглядом. «Кого представляем?» – спросила она, перекрывая путь. «Дидгари», — ответила Анна ровным, уверенным голосом. «Откуда прибыли?» «Из Сан-Нефьерда, Норвегия». Женщина нахмурилась, записывая название города, но пропустила их, кивнув коротко. «Поторопитесь. Процедура погребения вот-вот начнется». Когда ворота за ними закрылись, Симус выдохнул с облегчением. «Сан-Нефьерд», — прошептал он. «Почему?» «Там один из старых полигонов Дурмстранга, первое, что пришло в голову», — ответила Анна, осматриваясь. Они осторожно двинулись вдоль тропинки, стараясь держаться в стороне от основного потока людей. Толпа собиралась у западного склона, где была воздвигнута мраморная платформа с гробом. «Людей-то сколько?» — пробормотал Симус, глядя на толпу. «И не говори», — отозвалась Гермиона, нервно сжимая в руках ремень дамской сумочки. Анна внимательно осмотрела собравшихся. Орден Феникса, которых она знала по рассказам Гермионы и из хроник войны с Волдемортом. Министерство почти в полном составе, представители десятков магических семей, в том числе, из других стран. По крайней мере, Анна видела семьи некоторых бывших однокурсников. Присутствовали и замковые привидения, едва различимые в ярком солнечном свете. Увидеть их можно было, лишь когда они шевелились, нереально мерцая в сверкающем воздухе. Однако ее взгляд задержался на двух фигурах, которые держались у края толпы. «Пожиратели», — тихо сказала она, чуть склоняясь к Симусу. «Вижу, не высовываемся. Слушаем, смотрим, но никаких движений». Они встали ближе к краю толпы, как раз в том месте, где можно было наблюдать за церемонией, но остаться незаметными. Анна скрестила руки на груди и замерла, словно статуя, оценивая обстановку. «Если начнется резня, тут все лягут», — оценил тихим шепотом Симус. «Поэтому ведем себя тихо». Через некоторое время из замка подтянулись еще и студенты с преподавателями. Анна посмотрела на часы, с трудом сдержалась, чтобы не хмыкнуть. «Ну, понятно, война войной, а завтрак по расписанию, и пусть весь мир подождет». Анна принялась быстро смотреть и считать. Похоже, боевые действия больше напугали, чем реально нанесли какой-то ущерб. Да, не хватало примерно половины студентов от общего состава, плюс те, кого они сами вывели, очевидно, не захотели возвращаться. Но и сам замок, и студенты, и персонал не выглядели хоть сколько-то серьезно задетыми, хотя и многие не вернулись с каникул. Наконец, когда все собрались, маленький человечек с клочковатыми волосами и в простой черной мантии поднялся на ноги и встал перед телом Дамблдора. «Что он говорит?» — Анна так и не расслышала, лишь отдельные слова долетали к ней поверх сотен голов. Благородство духа, интеллектуальный вклад, величие души. Анна фыркнула. Конечно, Дамблдор был великим алхимиком и написал немало работ по трансфигурации, но на этом, в представлении Анны, его величие заканчивалось. Директором он был совершенно никудышным, да еще и вел себя как последняя скотина. Послушал бы целителей, и не было бы у него никаких проблем с тем, чтобы защититься во время нападения. Но нет, устроил представление с собственной слабостью в главной роли. И что из этого получилось? Человечек в черном наконец-то умолк и вернулся на свой стул. Анна ожидала, что кто-то еще встанет у тела, кто-то еще, быть может, министр произнесет речь, но нет, никто не двинулся с места. Потом вскрикнуло сразу несколько голосов. Яркое белое пламя полыхнуло, охватив тело Дамблдора и стол, на котором оно лежало. Языки пламени вздымались все выше и выше, заслоняя собой тело. Белый дым винтом поднялся в небо, создавая очертания странных фигур. К огню потянулась длинная вереница волшебников с прощальными дарами. Анна покачала головой. Дешевый пафос. Даже здесь. Чертов Дамблдор со своими загонами. Юная леди, нам надо поговорить. Анна повернулась на голос. Грюм, что вы хотите? Мисс Грингер, ваша маскировка бесподобна, но не для старого грозного глаза, фыркнул Грюм, показав пальцем на свой протез. Пусть ваши товарищи посидят тут, а мы пока поговорим. Анна посмотрела на Гермиону и Симуса, словно прося их не вмешиваться, и кивнула Грюму. «Ладно», — сказала она ровным тоном, скрывая раздражение, — «только недолго». Грюм, прихрамывая и опираясь на свой посох, пошел в сторону от толпы, направляясь к узкой тропинке. Анна двинулась следом, ощущая тяжесть взгляда Гермионы на спине. Они остановились в стороне, подальше от посторонних ушей. Грюм обернулся. «Как вы меня узнали? Ты, мастерский алхимик, девочка, но для того, чтобы обмануть этот глаз, надо что-то посерьезнее зелья старения», — ответил Грюм насмешливым тоном. Анна кивнула. «Ладно, зачем звали? Поговорить о будущем», — фыркнул Грюм. «Альбус, как сама видишь, нас покинул, так что теперь Волдемарт и верные песики развернутся во всю ширь. Я в курсе», — кивнула Анна. «Для этого не надо быть семи пядей во лбу, как и для того, чтобы понять, что грозит грязнокровкам, промагдловским полукровкам и всем остальным, у кого диаметр черепа или площадь фамильного древа маленькие. Вижу, ты не боишься, капрал», — фыркнул Грюм, отпивая из фляжки. «И мозги у тебя на месте, так что, думаю, какой-никакой план у тебя наверняка есть». Анна ничего не ответила, только продолжала смотреть на него с каменным выражением лица. «Ну, так и знал. А теперь расскажу, что ты не учла. Первое. Среди собравшихся есть не только хорошие люди», — он мотнул головой в сторону фигуры в черной мантии, почти сливающейся с деревьями. «Видишь того высокого с худым лицом? Это Силвин, старший, а его младший брат был в Азкабане за то, что служил диверсантом у Волдеморта, и старший от младшего не сильно-то отказывался». Анна прищурилась, глядя на указанного человека. «И что, это только часть картины?» — продолжил Грюм. «Если пожиратели прислали сюда своего наблюдателя и важного для них хрена, значит, они не боятся и у них есть прикрытие. И не исключено, что сейчас кто-то из них наблюдает за всей процедурой сверху, с метлы, прикрытой дизель-люминацией». Анна прикусила губу, молча принимая его слова. «Конечно, Грюм ошибается, она предусмотрела и не такое, однако пока лучше ему об этом не говорить. Все же, сейчас он явно собирался рассказать ей что-то еще». Грюм не разочаровал. Второе. Орден получил удар, но пострадал не так сильно, как хотелось бы Волдеморту. «Мы все еще достаточно сильны, а тебе и твоей маленькой банде не помешает помощь. Тем более, учитывая, что вас там один террорист-самоучка и две девахи, которые будут мишенью номер раз не только потому, что твоя сестра, верная подруга Поттера, но и потому, что вы обе бабы, и красивые бабы, с чем у пожирателей серьезный дефицит». Анна оскалилась. «Вот же сучера. Мы не часть ордена», — возразила Анна, — «и с вашими методами работы у нас, скажем так, не самые теплые отношения. Дамблдор тебе хоть и не доверял, но полагал, что тебя можно использовать в деле», — заключил Грюм. «А это уже кое-что». Анна выдохнула, покачала головой. «Нет, мистер Грюм, извините, но нет. Я предпочитаю действовать автономно и эффективно, а не просирать 2 года возможностей на то, чтобы убедить кого-то в том, что Волдеморт вернулся и набирает силу. И не хочу подчиняться людям, которым не хватило сил и авторитета уговорить собственного командующего перестать заниматься хуйней и, наконец, вылечить свою руку. Проклятие скверно лечится, и Дамблдор был бы жив, если бы и он сам, и ваш орден, не страдали херней под лозунгами борьбы бобра со слом и жабы с гадюкой. Нам с вами не по пути, ты не в положении размахивать хвостом, девочка. Твоя сестра обещала помочь Поттеру, а вместо этого вы торчите где-то на задворках и прячетесь. Орден нужен вам гораздо больше, чем вы ему, но... Ах, вот в чем дело, холодно отозвалась Анна. Это все из-за Поттера, ну-ну. Тогда нам с вами точно не по пути, сдыхать ради этого придурка. Ты не понимаешь, о чем говоришь, рявкнул он, опираясь на трость, словно пытался удержать себя от того, чтобы стукнуть ею. Этот мальчишка, ключ ко всему, Дамблдор верил в него, и, черт побери, я тоже в него верю. А ты, судя по всему, хочешь прятаться, пока он делает всю грязную работу? Анна прищурилась, сдерживая желание развернуться и уйти прямо сейчас. Слушайте, Грюм. Почти что прорычала она. Во-первых, ваш хваленый Поттер нихера не знает о том, что делает и не имеет ни малейшего понимания о том, как ему дальше быть, и он будет для вас огромной проблемой. Не сейчас, так позже. Он дергается туда-сюда, как заяц на охоте, и втягивает в свои планы всех, кто недостаточно умен, чтобы сказать «нет». Грюм вскинул палец, но Анна не дала ему перебить. Во-вторых, моя сестра никому ничего не обещала. Она Поттеру подруга, а не нянька, которая вечно будет бегать с ним и Уизли по дальним ебеням, подставляя голову под проклятие и вечно вытаскивать их жопы оттуда, куда им и соваться даже не следовало бы. Поттер и мне, и моей сестре по гроб жизни обязан, без помощи Гермионы он бы вылетел из Хогвартса как пробка, или просто сдох бы еще на первом курсе на испытании с коридором на третьем этаже, потому что мозгов у него нет, не было и не будет, а запас удачи не бесконечен. «Ты думаешь, что это так просто?» Грюм тяжело выдохнул. «Ты понятия не имеешь, что на кону?» «Понятия не имею», Анна сжала кулаки. «Я прекрасно понимаю, что на кону. И именно поэтому мы действуем так, как считаем нужным. Без бессмысленных побегов, без подвигов ради публики. Мы не будем умирать ради того, чтобы кто-то мог красиво рассказывать про нашу великую роль в борьбе со всемирным злом, особенно если учесть, что ваш страшный враг вовсе не Волдеморт, а вы сами со своими грибанными красивыми жестами, милосердием, светлой стороной и прочей идеологической хуетой. Красиво, но тупо умирать будете сами. Извините, но нет». Грюм долго молчал, сверкая глазами, словно пытался найти аргумент, чтобы раздавить ее уверенность. Наконец, он отвернулся. «Ладно, девочка, делай как знаешь, но помни, когда все пойдет через жопу, мы все равно будем на месте, чтобы вытаскивать таких самоуверенных выскочек, как ты, и будем тебя ждать, но условия будут уже другими». Анна улыбнулась уголком губ. «И вы помните, когда у вас все пойдет через жопу, мы вас будем вытаскивать, только если в этом будет хоть какой-то смысл». Она развернулась и пошла обратно к Гермионе и Симусу, не оглядываясь. Грюм стоял неподвижно, как статуя, его магический глаз вращался все медленнее, он смотрел Анне в спину, нервно сжимая свой посох. «Гордая, но умная и полезная, Дальбус», — фыркнул он наконец. «Ладно, надеюсь, ты и правда знал, что делаешь». Глава 28. План первого дела. Стук в дверь оторвал Гермиону от чаепития. Она поднялась, тихо достала палочку, подошла ко входной двери, осторожно глянула в глазок. «Пароль, вода мокрая». Гермиона кивнула, хоть в этом и не было никакой нужды, взмахом палочки отключила защиту на двери. Та распахнулась, Анна проскочила внутрь, тут же закрыв за собой дверь и проходя вглубь помещения. «Фух!» Анна скинула с плеч рюкзак. «Ура! Я дома! Что случилось?» — обеспокоенно спросила Гермиона. «А?» — Анна посмотрела на сестру. «А, нет, все нормально. Устала просто. Что-нибудь есть пожевать? Угу! Симус что-то там готовил, сказал, что какие-то шланги с мусором». Анна кивнула, потопала на кухню, осмотрелась. Шланги с мусором оказались спагетти с мясом, судя по виду, из консервированной тушенки. Анна быстро помыла руки, плюхнулась на ближайший стул, выдохнула. «А Сим где?» «На чердаке», — Гермиона указала пальцем вверх. «Устраивает там что-то вроде дополнительных комнат с позициями». «Позвать?» «Ага», — кивнула Анна, тяжело поднимаясь со стула и доставая посуду. «Поедим, чаю выпьем и поговорим. Я кое-что узнала». Гермиона поспешно поднялась по узкой лестнице на чердак. Дверь была приоткрыта, и она слышала, как Симус что-то бормотал себе под нос, шурша досками и инструментами. «Симус, спускайся», — позвала она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Что-то срочное», — отозвался он, но тут же бросил свои инструменты, услышав тон. «Ладно, иду». Через несколько мгновений он уже стоял внизу, вытирая руки о штаны. «Анна вернулась», — пояснила Гермиона. Симус кивнул и молча прошел на кухню. Анна уже сидела за столом, медленно накручивая спагетти на вилку, погруженная в собственные мысли. «Здравствуй, родная», — Симус обнял и поцеловал Анну в щеку, присел напротив и принялся наливать себе чаю. «Как ты?» «Нормально», — Анна вздохнула, покачала головой. «Устала просто. Неудивительно. Тебя не было неделю. Оно хоть того стоило, однозначно». Анна вздохнула, отложила вилку и посмотрела на Симуса и Гермиону. «Я везде побывала. Начала она без обиняков. В косом переулке все плохо. Много пожирателей и тех, кто им сочувствует. Не на каждом углу, но, в общем, хватает. Да и вообще, мрачно, как на кладбище. Но сейчас не об этом». Анна прикрыла глаза, откинулась на спинку стула, только теперь понимая, насколько же она устала. Четверо суток в рейде в режиме полной автономии, да еще и на откровенно враждебной территории, зимой, с необходимостью вести наблюдение за одним из объектов, в том числе и в ночное время суток. Это не поход на природу и не короткая вылазка, это серьезное дело. Она устала, замерзла, костюм давно пропитался потом и, казалось, налился свинцом. Под ее глазами пролегли темные круги, а кожа приобрела болезненно-бледный оттенок, даже более бледный, чем обычно. Она еле удерживалась от того, чтобы не зевать каждые несколько минут, а движения были тяжелыми и неловкими. Волосы растрепались, отдельные пряди прилипли ко лбу, а пальцы слегка дрожали, когда она подносила вилку ко рту. Неудивительно, впрочем, последние два дня она жила на укрепляющем растворе, так что теперь организм настойчиво требовал восстановления сил. Симус бросил на нее быстрый взгляд, и его брови нахмурились. «Ты когда в последний раз нормально спала?» – спросил он, не скрывая беспокойства. Анна пожала плечами и отставила пустую тарелку. «Два дня назад, но это не важно». «Еще как важно», – вмешалась Гермиона, поджав губы. «Ты измотана, тебе нужно хотя бы немного отдохнуть». Анна вздохнула и вяло махнула рукой. «Позже. Сейчас внимательно слушайте меня, пока я еще могу говорить». Гермиона и Симус мгновенно обратились вслух. «Официально, насколько я видела, нас с вами ни в какой розыск никто не объявлял. Но это пока», — Анна покачала головой, — «и это только официально. Фактически же Аврорам приказали найти нас, типа как свидетелей нападения, но мы же тут не идиоты». «Нет, конечно. За кого ты нас принимаешь?» «А Гарри?» — спросила Гермиона. «С Поттером. Хуже», — Анна сглотнула. «Он теперь персона нон грата, нежелательное лицо номер один». «Но почему?» — удивилась и ужаснулась одновременно Гермиона. «Официально, он главный подозреваемый в убийстве Дамблдора», — пояснила Анна. «А фактически, потому что Питер Ставатый, глава департамента правопорядка, похоже, работает на наших врагов». «Ты уверена?» — насторожился Симус. «Угу», — Анна кивнула. «По крайней мере, он встречался с Силвином старшим 5 дней назад, получал от него золото, и немало. А младший брат Силвина, ну, вы и сами знаете», — скверно оценил Симус. «Ну-ну, не лучше картина и в Хаксмиде», — Анна потянулась. «Деревня, считай, оккупирована. После того, как Снейп сел в кресло директора». «Что?» — одновременно воскликнули Гермиона и Симус. «Ага», — кивнула Анна. «Снейпа уже отпустили с подачи Пиа, типа как под подписку о невыезде и вообще за недостатком улик. Официально об этом пока не пишут, но», — Анна зевнула, — «в общем, через неделю пройдет официальное собрание Визингомата, в ходе которого Снейпа выберут новым директором. Но неофициально он уже там рулит». «Херово. Еще как», — кивнула Анна. «В общем, Орден Феникса и Авроров выдавили из Хогвартса и Хаксмида, а сам замок перешел на осадное положение. Я видела. Жуткое зрелище. В общем, можно считать, что туда нам ходу тоже нет». «Не удивлен совершенно», — Симус покачал головой. «Мы ведь примерно так и предполагали». «Все равно, неприятно», — оценила Гермиона. «А орден?» «Не знаю», — Анна покачала головой. «Уже сил не было никуда лезть, но, судя по всему, они все в порядке. По крайней мере, никаких разговоров о гибели хоть кого-то не было, даже негласных, и даже в самых дерьмовых пабах». «Уже что-то», — расслабленно ответила Гермиона. «Правда, пользы от них никакой», — фыркнул Симус. «Сидят на жопе ровно, ведут свои разговоры и сетуют, небось, как к ним всем жизнь несправедлива. Видел я эти интервью при Дире. Так и хочется приписать в конце «Только не бейте нас, пожалуйста». «Угу», — кивнула Анна, соглашаясь с обоими. «Но это все лирика. Сейчас расскажу самое главное». Анна сделала глоток чая, снова покачала головой, сгоняя сонливость. «Короче, самое главное», — она сглотнула. «Пей, толстоватый». «Так, три момента. Номер раз». Он закрыл глаза на это и запретил об этом говорить. Но проклятие табу снова в силе. «Табу?» — не понял Симус. «Заклятие запрета», — пояснила Гермиона профессорским тоном. «Его можно наложить на что-нибудь. На имя, например, или на название. И любой, кто это табу произнесет, сразу станет мишенью. Те, кто накладывал проклятие, сразу будут знать, где он или она находится. Даже под защитными чарами». «Вот-вот», — прервала сестру Анна, знающая, что Гермиону частенько заносит и она может начать цитировать по памяти целую книгу. «В общем, теперь имя пожирательского черного властелина, темного лорда», — поправила Гермиона. «Короче, теперь кликуха пожирательского босса, табу, надо как-то заменить в общении потом». Гермиона права, эта дрянь ломает любые защиты и дает сигналы достаточно быстро, как надзор, но точнее.